Чем ты расстроена? Не хотела говорить тебе. Говори. Звонили из Новосибирска. Умерла Таня. Таня была моей старшей сестрою и второй матерью. Сердце мое, отключенное от предчувствий, получило прямой удар и ощутило прямую боль. После этой огромной утраты мои телепатические сеансы окончились, и, как мне кажется, навсегда. Когда бреюсь, я по старой памяти вглядываюсь на то место, где рос мой чудо-волос. Однажды я даже встрепенулся, заметив новый, но тут же разочарованно отвернулся от зеркала. Новый заместитель оказался заметно меньше и тоньше утраченного, а главное, в отличие от бровей, уже седой. Статьи. Залог величия. Русская земля не могла не породить Пушкина. Он был нужен ей как утешение за все невзгоды и утраты, за все потрясения, которые обрушила на нее история, от Батыя до Наполеона. Он был нужен ей как праздник победы, как высший взлет народного самосознания. Пушкин – одно из самых великих завоеваний русского народа. Благо этого завоевания, прибавляясь от поколения к поколению, ложатся на душу не только русского человека, но с благодарностью воспринимаются другими народами, ибо великие национальные поэты, как выразители народных чаяний, всегда интернациональны. Поэзия Пушкина с ее чувством свободы и независимости, с чувством достоинства и благородства легла в основу нашей нравственности. Его поэзия больше, чем стихи. Она начинает жить в нас еще до встречи со стихами, как в новорожденном до встречи солнца уже пульсирует солнечная энергия. Он погиб в 37 лет, успев поэтически исследовать все состояния человеческого духа, от великих надежд до великих разочарований, от беззаботной веселости до трагической мрачности, от пылкой страсти Ленского до бесстрастной мудрости летописца Пимена, от низкой зависти Сальери до творческих высот Моцарта. К 37 у него уже не было возраста. Он был и юношей, и старцем одновременно. Нет у него возраста и сегодня. С ним юность нашего времени и седая поучительность веков. Нынче прекрасный повод посмеяться над теми, кто пытался сбросить его с корабля современности. Где ныне эти сбрасыватели? На корабле современности их нет. Это потому, что, в отличие от Пушкина, они не увидели цели поэзии. Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная. Сегодня без этой цели еще в большей степени немыслим настоящий поэт. Сегодня судьбы человеческие и судьбы народные во много раз зависимее от судеб мира. «Что нужно драматическому писателю?» — спрашивал Пушкин и отвечал. «Философию, бесстрастие в смысле объективности, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка, любимой мысли, свобода». Великий поэт перечислил все те качества, которыми обладал сам. К этому следует прибавить смелость, которую находили в отдельных строчках и словах многих поэтов. Он же об этом качестве сказал так. «Есть высшая смелость, смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческой мыслью. Такова смелость Шекспира, Данте, Мильтона, Гёте, Фаусте, Мольера в Тартюфе. Такова высшая смелость, смелость созидания самого Пушкина, давшего нам Бориса Годунова, Медного всадника, Евгения Онегина». Если в эпических и драматических вещах Пушкина нас поражает грандиозность замыслов, смелость изобретения, то в лирике неотразимое обаяние личности, душевно открытой во всем, в озорстве, в нежности, в непреклонности. И на всем печать красоты. Это не красота, достигнутая мастерством, а самая глубинная суть его души. Мастерство Пушкина всегда лишь прислужница красоты. К пушкинской красоте мы шли трудными путями, через огонь революции, через жертвы, разруху и голод гражданской войны, через трудовые подвиги пятилеток, через испытания малых войн и Великой Отечественной. Мы шли к нему не отдельными избранниками судьбы, а всем народом.